да и сейчас в толмачах. Матушка Александра Даниловна пост соблюдает строго. За отсутствием мясных блюд и масла столы полнятся разносолами и всевозможными домашними постными приготовлениями. А у него самого пост, почитай, круглый год. Любимые его щи да каша к любому времени подходит. Павел Михайлович возвращается из банка. Трудовой день его окончен, и весь он теперь в предвкушении вечера. Вроде бы и морозит сегодня еще силен, а он и не замерз вовсе, специально решил пройтись пешком. Нынче вечером в театре он опять встретит ту, что целиком заполнило его сердце. Впервые он увидел ее в Большом. В тот день почему-то приехал в театр очень рано. Ах, да, решил заехать кому-то в мастерскую, но художника не оказалось. Возвращаться домой, а потом снова в театр ехать по времени уже не выходило. Публики еще не было. Служитель впустил его, хоть и с недовольством. «Господи, как ясно все помнится про тот день», — подумал Третьяков. Он не вошел тогда сразу в партер, а стоял в дверях и смотрел, как на особом приспособлении спускают солдата. В руках у того был факел на длинной палке, и он удивительно ловко зажигал им большую газовую люстру. Постепенно театр стал заполняться. Он занял абонированное место. Пришли Каминские, их места были рядом. Соня, веселая и довольная, рассказывала о только что прочитанном романе. Павел Михайлович слушал ее, ждал начала оперы и машинально смотрел по сторонам. Взгляд его упал на одну из лож левого бельэтажа и вдруг приковался, замер. Причиной тому было очаровательнейшее создание, неожиданно появившееся в ложе. Он не мог оторвать глаз от прекрасного доброго лица. Роскошные каштановые волосы, миндалевидные глаза, обрамленные пушистыми длинными ресницами, высокий лоб — все было очаровательно. Но особенно поразила его удивительная мягкость, женственность всего ее облика. Больше 30 лет прожил он на свете и до сих пор еще никогда не заглядывался на женщин. То ли дела поглощали все, то ли не встречал ни разу такую. Соня все еще что-то говорила, но он уже не слышал ее. Наклоняясь к Александру Степановичу, спросил: «Не знаешь, кто такая?» Каминский перехватил его взгляд и уверенно сказал: «Вера Николаевна Мамонтова». «Ангел», — подумал Третьяков, но вслух не произнес, а молча повторил про себя. «Ангел. Истинный ангел». А рядом Зинаида Николаевна, сестра ее, замужем за Якунчиковым. Роскошная женщина. Павел Михайлович посмотрел на сестру. Действительно, она была великолепна. Наверное, ею все восхищались, и это выработало в ней некоторую надменность, холодность. Другие, может, и не заметят, но он при сравнении с чудной Верой Николаевной видит это ясно. Сестра ангела вовсе не притягивает его взгляда. Если она достойна восхищенного поклонения, то Вера Николаевна непременно самой нежной и горячей любви. Александр Степанович, заметив столь необычное внимание, оказанное его родственникам, молодой Мамонтовой, тут же предложил: «Хочешь, познакомлю?» «Нет-нет», — как-то испуганно ответил Павел Михайлович, с трудом отведя, наконец, взгляд от ложи. В следующие разы он издали нежно любовался ею. Потом было лето, и он долго не видел ее. Когда же снова наступил театральный сезон, все повторилось сначала. Он вздыхал, очаровывался и не смел приблизиться. Каминские, прежде подтрунившие над ним, уже не шутили, а так как Павел Михайлович не поддавался на уговоры о том, чтобы его представили, разработали свой план. Каминские были хорошо знакомы с Мамонтовыми. Часто бывали друг у друга в гостях. И вот Александр Степанович, устроив у себя музыкальный вечер, пригласил Михаила Николаевича с женой, его сестру Веру Николаевну и Павла Михайловича, не сказав ему, кто будет. Третьяков обычно по гостям не ездил, только разве к художникам, но там для дела.